Глава 9. И к мудрому старцу подъехал Олег. Александр Пушкин. «Так это что же?» — вымолвил Василий, остолбенело глядя вслед удаляющемуся устройству. «Это выходит, если мы ломаем такую вот хренотень, они нам что, пожрать за это дают?» Безобразные россыпи обломков были убраны, и вылизанное мусоркой покрытие блистало, как витринное стекло. «Должен сказать, что вы весьма сообразительны, Василий», — вполне серьезно отозвался дедок Сократыч, собирая заработанные капсулы в белоснежный подол. «Я всегда подозревал, что дремучесть нашей милиции — это злобная легенда. Так вот, вы совершенно правы». Продолжал он, направляясь к приземистой глыбе с этаким свечным наплывом сбоку. «Именно за это и именно пожрать. Такая, знаете ли, работа». Старичок вытряхнул капсулу в ложбинку, весьма удобно расположенную как раз посередине наплыва, сам присел рядышком и с любопытством поглядел на остолбеневшего собеседника. «Чья?» — хрипло спросил тот. «Чья работа?» — переспросил старичок. «Вы знаете, в том числе и ваша. Смею заверить, что иным путем съестного здесь не достать. Разве что выменять у кого. Да вы присаживайтесь, Василий. Присаживайтесь. В ногах правды нет. Собственно говоря, ее нигде нет. Но прошу». Василий сделал 2 нетвердых шага и опустился на краешек наплыва. «Да, работа», — с удовольствием повторил дедок. «И как вы уже, наверное, убедились, далеко не столь простая, как кажется поначалу. Требующая, я бы сказал, чутья, интуиции, черт побери. Я вот, честно вам признаюсь, слаб, бездарен, камушка не чувствую, так стучу куда ни попадя. Но есть у нас, знаете, такие асы. Хотя, конечно, то, что вы рассказали о вашем товарище, чтобы целую глыбу одним ударом, это уже, простите, что-то из области фантастики. Вы, кстати, что предпочитаете? Острое, пресное? Если острое, то попробуйте вот эту сиреневую». Говорливый старичок всучил Василию сиреневую капсулу и плотоядно глядел оставшееся. Приятное личико его при этом слегка осунулось, перестав отчасти соответствовать словесному портрету. «Да они что тут, с ума посходили?» — вырвалось у Василия. «Простите, вы о ком?» — рассеянно переспросил Сократыч. «Да о хозяевах». «Хозяева?» Чуть растопыренная пятерня, пошевеливая морщинистыми желто-розовыми пальчиками, коршуном кружила над горкой капсул. «Вот с хозяевами, Василий, сложно». Коршун замер и без промаха пал на добычу. Ей оказалась капсула нежно-лимонного цвета. «Что касается хозяев, то здесь мы, так сказать, ступаем на зыбкую почву предположений и гипотез». Тут Сократыч надкусил пластик, прикрыл глаза и далее кадычок его, подобно поршню, совершил несколько энергичных возвратно-поступательных движений. Оболочка опустела. Василий тупо глядел на собеседника. Потом машинально надкусил силком навязанную капсулу и поперхнулся. По остроте это и впрямь могло соперничать с кавказской кухней. «А что, товарищ ваш тоже из милиции?» Живо поинтересовался старичок, открывая глаза и проворно протягивая руку за 2 порцией. «Да нет», — осторожно двигая опаленным специями языком, сказал Василий. «Наоборот». «А-а-а», — дедок Сократыч покивал. «Понимаю. То есть он убегал, вы за ним гнались и... Понимаю. Опасный преступник? В розыске?» «Какой там к черту опасный?» — сказал Василий, ища, куда положить надкушенную капсулу. «Так, хулиганье. Послушайте», — спохватился он вдруг. «А сами-то вы как сюда попали?» «Наверное, так же, как и вы», — охотно пояснил дедок Сократыч. «Проснулся однажды ни свет ни заря. Старческая, знаете ли, бессонница. Выглянул в окно, а посреди двора летающее блюдце стоит. Посмотрел я на него, посмотрел. Собрал кое-какие вещички, оделся. Так вот и попал». «Добровольно, что ли?» — не поверил Василий. Дедок Сократыч поглядел на него и засмеялся. «Тут такая тонкость, Василий», — сказал он. «Детишки мои разлюбезные меня как раз в психиатрическую клинику налаживали. Жилплощадь им моя понадобилась. так что, согласитесь, терять мне было особенно нечего». Ощутив некий холодок под ложечкой, Василий пристально всмотрелся в собеседника, расправляющегося вот уже с третьей капсулой. «Платон Сократович. Психиатрическая клиника. Может, и впрямь не в себе старичок?» «Ну ладно», — сказал он наконец. «А как все-таки на хозяев выйти?» Старичок огорчился. «Ну куда вы, ей-богу, торопитесь?» — укоризненно проговорил он. «Вам что, домой не терпится?» «А вы как думали?» — сердито ответил Василий. «У меня ведь там служба, семья». «Дети?» — с любопытством уточнил дедок. «Да нет, детей нету». «А, следовательно, нежная, любящая супруга?» Василий насупился. «Да уж, любящая там», — буркнул он, все еще не зная, куда пристроить надкушенную капсулу. «Я вон в высшую следственную поступать хотел, так и подготовиться не дала. Как увидит меня с книжкой, аж затрясется вся». «Что так?» — поинтересовался дедок, небрежно бросая на пол пустую оболочку. «Говорит, выпендриваюсь. Ищи, говорит, себе образованную. И главное, как поскандалим, так выкидыш. А потом я же и виноват». Дедок Сократыч сочувственно и скорбно кивал. «Послушайте, Василий», — сказал он. «Только ради бога не обижайтесь. Но если все действительно обстоит так, как вы рассказываете, то положение у вас там было похуже моего». «Здесь, что ли, лучше?» «Господи, да конечно же!» Старичок даже руками всплеснул. «Какое может быть сравнение? Это вы просто с непривычки растерялись, а вот обживетесь, присмотритесь. Ну, вообразите, что вы попали в рай». Василий ошалело посмотрел на старичка. «Ни хрена себе рай!» — содрогнувшись, возразил он. «А это? Ну, это?» Он поднес растопыренную пятерню к глазам и подвигал ею, как бы стирая черты лица. Сократыч недоуменно поморгал, но вскоре лицо его прояснилось. «А, так вы, стало быть, и с куклой Машей познакомиться успели?» — вскричал он и покивал, опечалившись. «Представьте, безобиднейшее создание. Хотя, опять же, с непривычки сильно испугались». «Кто она?» — отрывисто спросил Василий. «Долго рассказывать», — отмахнулся старичок. «Нет-нет, вы не подумайте, я не увиливаю. Просто кукла Маша — это, знаете ли, это такая история. Ее ведь в отрыве от всего остального не расскажешь. А рассказывать все целиком — это мы и к завтраму не кончим. Но на вашем месте, Василий, я бы подумал. Крепко подумал бы». «Я, между прочим, еще присягу принимал», — мрачно напомнил Василий. «Так что зря соблазняете». «Да не соблазняю я», — жалобно воскликнул дедок, молитвенно складывая желтовато-розовые ладошки. «Я, как бы это выразиться, утешить вас хочу». Василий как раз решился определить капсулу на пол, но движение не завершил. Медленно прозревая страшную истину, повернулся к собеседнику. «Что? Вообще никак?» Голос его сел до шепота. «Вы знаете, к сожалению...» подтвердил дедок и виновато пожал хрупкими старческими плечами. «Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, отсюда не возвращаются». «А пробовали хоть?» — с надеждой спросил Василий. «Хм». Дедок Сократыч озадаченно вздернул седенькую бровь, отчего морщины на его лбу пошли волной. «А, собственно, зачем?» «То есть как?» «О, Господи, Василий! Ну вы сами подумайте, если человек сам добровольно, без принуждения лезет в летающее блюдце, то какая же у него была жизнь? Взять, к примеру, меня. Или вас?» «Меня брать не надо», — хмуро предупредил Василий. «Хорошо, не буду. Возьмем меня. Мне куда возвращаться прикажете? В клинику? В дом престарелых? Благодарю покорно». Дедок фыркнул и умолк. Вид у него был несколько взъерошенный. Василий тоже молчал, темнее лицом и поигрывая желваками. «Зачем же они так делают?» — вырвалось вдруг у него. «Кто?» «Да хозяева. Или вы с ними об этом не говорили?» Седенькие брови вспорхнули изумленно, и дедок, слегка отодвинувшись, уставился на собеседника. «Василий, голубчик», — сказал он, — «опомнитесь, я же вам битый час уже втолковываю, что я даже и не видел здесь ни разу никаких хозяев. И никто не видел. Вам, правда, потом многие будут рассказывать, что видели, общались, но вы им не верьте. Это они таким образом цену себе набивают». «Ну вот», — огорченно вскричал он вдруг. «Что ж вы еду-то зря выдавливаете? Сами ведь трудились, ломали». Василий уставился на судорожно стиснутую надкушенную капсулу, из которой на руку и на пол обильно выдавливались тонкие маслянистые колбаски кофейного цвета. «Так вас здесь много, что ли?» «О, целая колония. Нет-нет, не в том смысле, в каком вы подумали. Небольшой, знаете, такой социум. Человек в 20». «Ничего себе!» — пробормотал Василий, отбросив капсулу и машинально облизнув кулак. Язык опалило вновь. «А как же мы тут сутки плутали и никого не встретили?» «Видите ли...» Дедок замялся. «Дурацкая и богу традиция, но, словом, когда прибывает очередной новичок, а случается это довольно редко, все прячутся». «Нахрена?» — пораженно спросил Василий. «Полагают, что смешно», — уныло шевельнув бровью, пояснил дедок. «Хотя я лично никакого юмора тут не вижу. Но не идти же, согласитесь, против всех. И я бы спрятался, просто никто меня не удосужился предупредить».